Глава пятая. Джек Фресби, теребя кончики усов, подозрительно смотрел на Сьюзен. «Безусловно, что-то произошло», — думал он. «Похоже, что она провела ночь не дома, и, вне всякого сомнения, она на грани истерики». Он заметил грязное пятнышко на подбородке и спущенную петлю на чулке. «Меня нисколько не удивит, если я узнаю, что она провела ночь на соломе», — продолжал он размышлять. Он еще раз пристально посмотрел на Сьюзен. «А может быть и нет. Это совсем не в ее стиле. Ему очень хотелось бы узнать о ней все. Сейчас она совсем не походила на ту элегантную женщину, которая в тот раз приходила к нему». Он почесал голову и потихоньку свистнул. По правде говоря, он не знал, что ему сейчас делать. Джосс сказал: «Каждое утро я буду звонить тебе по телефону в 10:30. Если я не позвоню, идите сразу же на Филинд Роуд 155А и отдайте этот ящичек мисс Хеддер». Было уже 10:35, и эта молодая женщина, растрепанная и испуганная, требовала у него ящик. Случилось что-то с Джоссом? Фресби не знал о содержимом ящика, но был уверен, что Джосс не раскрывает карты. «Я ведь в состоянии причинить вам много неприятностей», — говорил Джосс, — «если вы не отдадите ящик». И, конечно, Фресби не сомневался, что он не станет колебаться, этот маленький подонок. И все же Фресби решил попытаться перехитрить его. «Какой ящик?» — спросил он, глядя в потолок. «Кто угодно может прийти сюда и потребовать ящик. Вы что себе воображаете, что я их фабрикую? Нет, я этим не занимаюсь. У меня есть другие дела». Выговаривая девушке, он надеялся, что она не будет такой настойчивой. Сьюзен, очень бледная, но безжалостная в своем требовании, наклонилась вперед. «Вы отлично знаете, о чем я говорю. Джосс все рассказал мне о вас. Он сказал, что вы станете со мной хитрить, и я тогда должна пойти в полицию. Я это сделаю немедленно, если сейчас же не получу ящик». «Еще одна на мою голову!» Фресби отвернулся, чтобы скрыть свои колебания, и тихо спросил: «Что он вам сказал?» «А вы об этом хорошо знаете?» Сьюзен откинулась назад. «Я не собираюсь повторять вам всю эту историю. Она слишком противна». Она, конечно, блефовала, но догадывалась, что какой-то поступок Фресби был достаточно мерзким, иначе Джосс не стал бы ей об этом говорить. Но вместе с тем она прекрасно понимала всю сложность своего положения и тоже отвернулась, чтобы Фресби не смог ничего прочитать в ее глазах. «Что случилось с Джоссом?» — спросил он, помолчав. «Раз вы не хотите отдать мне этот ящик, я уйду», — ответила она. «Я сюда пришла совсем не для того, чтобы говорить о Джоссе». Фресби вдруг охватил гнев. Что это она себе позволяет? С каким удовольствием он разделался бы с нею, если бы он только был уверен, что Джосса нет в живых? Его большие мускулистые руки задрожали, они были одни в этом здании. Букмекеры с нижнего этажа не придут раньше завтрака. Она целиком в его власти. Но он постарался подавить в себе эти мысли. Ситуация была слишком похожа на ту, из-за которой он уже имел неприятности в прошлом. Та тоже пришла к нему одна. Джосс тогда был в доме и видел, как он тащит труп в подвал. Это и стало началом всех его Фресби неприятностей. Подонок! С тех пор он шантажировал его, а теперь еще и это девчонка собирается делать то же самое. Да, ему очень хотелось бы преподать ей урок. Он продолжал смотреть на нее. Девушка красивая, да к тому же довольно слаба. Она определенно не сможет защититься. Но Фресби вовремя остановился. А может быть, Джосс находится где-то рядом. Может быть, он следит за ним. Усилие, которое он сделал, чтобы подавить в себе желание наброситься на девушку, отразилось на его лице. Сьюзен, которой стало страшно, направилась к двери. — Ну, хорошо, хорошо, — пробормотал Фрисби, глядя на нее. — Я ничего плохого вам не сделаю. Я отдам вам ящик. Я только хочу быть уверенным, что не делаю ошибки. Он направился к большому сейфу, стоявшему в углу комнаты, и открыл тяжелую толстую дверь. Это нечто вроде ломбарда. Я решил, что здесь не очень надежное место. Отправляйтесь к Герингу и Тресту на Грин-стрит. Они отдадут вам ящик после уплаты 10 шиллингов. Я не считаю нужным оплачивать этот расход. Сьюзен вырвала из его рук квитанцию. Фресби пробормотал. Ладно. Я не могу помешать вам с этим, но только не кидайтесь ко мне, если с вами что-нибудь произойдет. Я не люблю девушек вашего сорта. Меньше чем через час Сьюзен сидела в подвальном этаже кафе «Лион». Стальной ящик, чашка кофе, небольшой хлебец и масло стояли перед ней на мраморном столике. Никто на нее не обращал внимания. Она достала из сумочки ключ, присланный Джоссом, и отперла ящик. Толстая пачка банковских билетов повергла ее в изумлении. Она поспешно переложила деньги в свою сумочку. «Там, наверное, не одна сотня фунтов», — подумала она. На дне ящичка лежал конверт с ее адресом. Почерк был тонкий, как настоящая паутина. Джосс писал. «Я буду мертв, когда вы прочтете это. Человек в черной рубашке приходил сегодня днем. Он сказал, чтобы я не совался в это дело, иначе я пожалею об этом. Он убийца. Я прекрасно понимаю, что он собирается делать, и поэтому принимаю меры предосторожности. Я знаю, что как только они отделаются от меня, они тут же примутся за Кестера. Они хотят забрать все его деньги, и если их никто не остановит, обязательно завладеет ими. Вы должны им помешать. Вам совсем не обязательно обращаться в полицию, так как тогда Кестера непременно отправят в больницу. Вы должны сделать все сами. Ведь он же совсем не опасен для окружающих. Деньги в этом ящике для вас. Это совсем немного, но все же может быть достаточно. Я догадываюсь, что вы спросите, почему я сам не помог мистеру Кестеру. Дело в том, что он не совсем здоров и не может постоять за себя. Это очень трагично, потому что он хороший человек. Я не могу просить вас сделать больше того, что вы уже сделали, но мне больше не к кому обратиться за помощью. Вы не глупы, и я уверен, что если вам удастся пройти незамеченной, вы сумеете опрокинуть их горшок с цветами, и Фресби вам поможет в этом. Я не скажу вам, в чем там у него было дело, так как тогда вы станете свидетелем. Он постарается пугать вас, как это делал со мной, но мне было наплевать на это, и вы, конечно, поступите так же, не правда ли? Будьте осторожны, он не должен заметить, что вы блефуете. Он опасен. Скажите ему просто, что вы знаете, где находится Вера, и этого будет вполне достаточно. Если же вам не удастся помешать им, Это будет плохо для мистера Кестера. Кроме вас никто ничего не сможет сделать. Но еще раз прошу вас, что бы ни произошло, не обращайтесь в полицию. И еще повторю. Думайте о том, что если вы не поможете мистеру Кестеру, то никто другой ему не поможет. Джосс Краффорд.